«Видимо, разговаривать по добру со мной ты не собираешься». Продолжая нагло ухмыляться, дворянин резко сделал несколько пассов руками, и старый убийца с возрастающим ужасом понял, что этот парень является еще и магом. Поэтому разговор мы продолжим в совершенно другом месте. С расширившимися от ужаса глазами, старый убийца заметил то, что в его сторону направилось магическое плетение паралича. Ситуация осложнялась тем, что из-за своей работы груз не мог использовать какие-либо защитные амулеты или же иметь хорошо развитую защиту. Обычно подобные вещи конфликтовали друг с другом, и убийца мог легко сам себя подставить. Но сейчас подобная предосторожность сыграла с ним плохую шутку. Плетение паралича достигло извивающегося тела убийцы, который все еще пытался освободить свои ноги, и с легким хлопком сработало. Тело старого слуги архиепископа Арина резко выгнулось в спазме боли, и тут же обмякло. Сознание покинуло разум убийцы, и он оказался полностью в руках своего врага. Граф Гранур, проводив толстого жреца до центрального храма Триединого Бога, молодой дворянин сразу же направился к своей резиденции, так как ему нужно было еще сделать несколько дел, прежде чем отправляться на границу империи. Но возвращался он не по прямому пути. Какое-то странное ощущение взгляда в спину заставляло парня нервничать и беспокоиться. Привычно разбросав магические плетения слежения наблюдения в стороны, Гарзу принялся выяснять то, что же могло его так побеспокоить. В данном случае ситуация осложнялась тем, что на территории столицы было слишком много живых существ, и поэтому определить, кто именно из них заинтересовался молодым дворянином, было очень проблематично. Но существовала возможность того, что этот любопытный индивидуум рано или поздно себя выдаст. Вернувшись в свою резиденцию, парень с некоторым удивлением увидел то, что его там ожидает письмо от императора Ларука, в котором было указано, чтобы молодой дворянин немедленно явился в императорский дворец. Ведь, как оказалось, прибыл сам великий князь эльфа Фарнирир. И было понятно, что этот ушастик прибыл сюда не просто так. Ведь граф Гранур сам предупредил его о том, что у него в руках находится скипетр короля, и теперь он надеется на то, что великий князь соизволит выполнить условия договора, который сам же и составил. Вспомнив обо всем этом, Гарзу тихо ухмыльнулся, представив себе лицо этого эльфа, когда тот будет все-таки выполнять свое обещание. Парень отлично понимал то, что эльфы никогда не забудут ему это оскорбление, которое он нанес им, заставив выполнить его требования и сделать все так, как ему хотелось. Теперь эльфы надеются получить в свои руки тот самый артефакт, с помощью которого они все же надеются отомстить ему и всем людям за их хамское и оскорбительное для эльфов поведение. В этом для молодого парня не было ничего удивительного. Естественно, что все это должно было его очень сильно насторожить. Ведь у него в руках находился артефакт, который он намеревался отдать эльфам. Главным сейчас для парня было не рассмеяться в тот момент, когда он будет возвращать скипетр короля великому князю, который надеется с помощью этого артефакта вернуть утерянное могущество своему народу. Отлично понимая, что эльфы тоже считаются довольно хорошими артефакторами, молодой дворянин побеспокоился сделать все так, чтобы при попытке использовать максимальную силу этого древнего предмета, они бы убедились в том, что сами его и сломали. Дело в том, что несколько рун в плетениях внутри этого артефакта пересекались между собой, создавая своеобразную петлю. Именно благодаря этой петле этот артефакт и выглядел сверхнасыщенным магической энергией. Но также именно благодаря этой же самой петле, любая попытка использовать всю силу в одном ударе, привела бы к тому, что плетения, находящиеся внутри этого артефакта, просто выжгли бы друг друга. И тогда находиться рядом с таким умником Гарзу не пожелал бы никому. Кто знает, как среагирует этот артефакт на произошедшее. То ли просто тренькнет и сломается, то ли рванет так, что от великого леса не останется даже пеньков. Честно говоря, парень очень не хотел терять таких соперников, которые были настолько самонадеянными, что мечтали о мести, не думая о том, что сами могут стать целью такой же мести. И поэтому он заранее сделал так, чтобы перед подобным несчастным случаем артефакт дал возможность хозяину передумать и отменить эту команду. Но для этого нужно было быть умным и соображающим в данных вопросах разумным. А эльфы в последнее время вели себя далеко не так. Взяв аккуратно в руки шкатулку, в которой лежал артефакт, дворянин еще раз внимательно его осмотрел. Это был действительно полный дубликат скипетра короля. Честно говоря, даже сейчас он выглядел в магическом диапазоне даже помощнее, чем настоящий артефакт. Эти петли из магических рун создавали такой магический фон, что было страшно брать его в руки. Тем более, что сейчас от этого артефакта во все стороны шло излучение энергии смерти. А уже одно только это ощущение давало понять, насколько опасен этот артефакт. Внимательно осмотрев сам артефакт и шкатулку, которую он заказал заранее у одного из ювелиров для подобного предмета, Гарзу тихо усмехнулся. Наступало время окончательной развязки этой его махинации. И от продуманности его действий сейчас зависело многое. Фактически сейчас от этого зависело все, что могло произойти дальше, с учетом даже внешней политики империи Рикон. Кто-то мог бы спросить, при чем тут внешняя политика империи к тому, что будет происходить у эльфов? А вот тут вы не правы. Ведь этого эльфа, который сейчас являлся великим князем, политики империи уже хорошо знали. И, по крайней мере, можно было догадаться о том, что можно от него ожидать в случае возникновения каких-либо проблем. Этого же сказать про другого эльфа, который мог стать через пару лет великим князем, никто не мог. И поэтому империи было бы выгодно, чтобы у власти в княжестве эльфов остался тот, кого они не только хорошо знают, но и по крайней мере догадываются о том, на какие пакости он гораст. Так что внешняя политика тут была замешана не меньше, чем внутренняя. Тем более, что благодаря вмешательству империи Рикон, а вернее одного из их дворян, таким образом он мог стать королем эльфов. Честно говоря, тут можно было даже попенять великому князю, в случае необходимости, тем, что именно дворяне империи помогли ему стать королем. Но все это будет видно только тогда, когда изготовленный молодым дворянином артефакт пройдет проверку у эльфов, которые ожидают получить в свои руки скипетр короля, древние реликвии их народа. Аккуратно переложив в свой переносной сейф шкатулку с артефактом, граф Гранур быстро направился в сторону императорского дворца. Он даже не стал отвлекаться тогда, когда плетение слежения и наблюдения, расположенные вокруг его резиденции, заметили приближение к забору с одной из сторон странной темной фигуры. Эта фигура была странной именно потому, что ее обладатель прятался в тени, стараясь не афишировать своего присутствия. А добравшись до забора, он не стал подходить к калитке, а постарался пересечь ограждение в самом неприглядном месте. Все это было очень подозрительно, и говорило о том, что этот человек пришел сюда не с добром. Скорее всего, это был какой-то вор, или же даже убийца. Честно говоря, Гарзу уже был готов сам начать провоцировать своих недругов, в надежде на то, что они рано или поздно себя выдадут подобными действиями, и начнут хоть что-то делать. Продолжая двигаться в сторону императорского дворца, парень выяснил, что этот человек пробрался в дом, где еще было всего только 4 слуги, и вполне естественно, что было вполне возможно пробраться даже в кабинет хозяина, что он и сделал. А добравшись до кабинета, он аккуратно спрятался за шторой. Усмехнувшись, Гарзу кивнул своим мыслям. Все-таки это был убийца. Вор не стал бы чего-то дожидаться за шторой, а постарался бы как можно быстрее набить свою сумку какими-нибудь ценностями. А ценностей в кабинете графа сейчас хватало, ведь он пытался воплотить в нем то, что успел увидеть и даже украсть из личного кабинета самого главного купца империи древних эльфов. Было заметно, что убийца, когда вошел в кабинет, даже на некоторое время растерялся от той роскоши и помпезности, которую увидел перед собой. Но надо было отдать ему должное, он сумел взять себя в руки и ничего не тронуть. Видимо, это был действительно профессионал, так как не хотел привлекать внимание к своему присутствию в кабинете. Усмехнувшись, граф Гранур решил, что встретит такого врага достойно, а сейчас ему предстояло встретиться с великим князем эльфов. «Мой император, вы меня звали?» С легким поклоном молодой дворянин вошел в кабинет императора Ларука, где сейчас находилось несколько разумных. Кроме самого императора и уже привычного молодому дворянину великого герцога Курра с парой гвардейцев, здесь находился великий князь эльфов Арнириир и его дочь Ланриали, которая одним своим недовольным видом старательно пыталась дать понять всем присутствующим людям, что ей противно находиться в таком обществе. Но девушке ничего не оставалось другого, как просто подчиняться власти своего отца. Все-таки он был сейчас великим князем, и выбора у нее просто не было. «Граф, вот тут прибыл к нам великий князь Арнириир, который намеревается все-таки закончить то самое дело, которое он с вами когда-то начал». Завуалированно начал говорить император, давая парню недвусмысленный намек на то, что великий князь эльфов уже успел, видимо, нажаловаться императору на то, какой наглый у него придворный. «И поэтому мы хотели бы пойти навстречу нашему гостю и закончить уже это дело как можно быстрее. Ведь, как утверждает великий князь, вы послали ему письмо с утверждением того, что все-таки действительно обнаружили искомый им предмет. И сейчас хотелось бы получить подтверждение этому. Вы действительно нашли то, что известно под наименованием «Скипетр короля». Естественно, мой император». Молодой дворянин согласно кивнул и, медленно доставая из своего походного сейфа, вытянутую шкатулку с артефактом. «Надеюсь, вы, великий князь, не подумали о том, что я попытался бы вас таким образом просто обмануть. Как и обещал, я достал тот артефакт, который вы так долго искали. А готовы ли вы выполнить условия договора, который подписали сами, даже раньше меня?» Медленно открыв крышку шкатулки, парень повернул ее так, чтобы великий князь эльфов смог рассмотреть ее содержимое. Судя по резко сжатым кулакам эльфа, он действительно узнал то, что находилось в этой ничем не примечательной шкатулке. «Немедленно отдайте его мне», — резко протянул руку вперед великий князь, требовательно посмотрев в глаза молодого дворянина. «Это реликвия моего народа, и никто, повторяю, никто не имеет права прикасаться к нему, кроме меня. Уважаемый великий князь, кажется, вы что-то забыли». Парень также медленно закрыл крышку шкатулки и нагло усмехнулся прямо в глаза эльфу. «По условиям договора, вы должны сначала предоставить мне то, что обещали отдать в обмен на этот скипетр. Где моя наложница, которая должна сейчас спокойно стоять за моей спиной?» Было заметно, что старый эльф готов вцепиться в горло человеку, чтобы уничтожить его раз и навсегда. Но присутствие императора и великого герцога, рядом с которым по какой-то непонятной причине оказалось два гвардейца, вооруженных магическими скипетрами, заставило его все-таки успокоиться. По крайней мере внешне. «Забирайте то, что вы хотите». Немного брезгливо великий князь Арнириир подтолкнул в сторону графа собственную дочь, чей ошеломленный вид четко давал понять всем присутствующим то, что девушка категорически не воспринимала происходящего вокруг нее. «Забирайте ее, и предоставьте мне то, что обязаны. Я жду». Гвардейцы медленно обошли великого князя и сопроводили девушку за спину графу. Сейчас она стояла за его спиной, и ее охраняли гвардейцы императора. Соответственно, предпринять каких-либо дополнительных действий, чтобы освободиться или сбежать, она уже не могла. Несмотря на все свое ошалевшее состояние, девушка практически не сопротивлялась. Да и как она могла сопротивляться тому, что решил ее отец? Ведь он был великим князем эльфов, а значит, имел право распоряжаться ее личной жизнью так, как только пожелает. «Теперь я надеюсь, великий князь, что вы не будете делать глупостей, так как я вам уже рассказывал о том, где находился этот артефакт все эти 5000 лет. Граф Гранур многозначительно дал намек эльфу, протягивая ему шкатулку с артефактом. «На вашем месте, я бы не торопился пытаться привязать его к себе. Для начала нужно понять то, с чем вы имеете дело. Честно говоря, мне даже было противно брать его в руки. После того, как я вырвал его из лап нежити». Но Арнириер совершенно не слушал предупреждений молодого дворянина и сразу же распахнул шкатулку, попытавшись схватить в руку этот артефакт. Возможно, он надеялся на то, что с помощью скипетра он тут же вернет свою дочь домой. Но когда его рука только прикоснулась к артефакту, высокий и статный эльф едва не потерял сознание от мерзкого ощущения силы смерти, которая буквально пронизывала весь артефакт. С большим трудом, удержавшись на ногах, великий князь Арнириер медленно закрыл шкатулку и разозленным взглядом посмотрел на своего, так называемого теперь, родственника. «Я надеюсь, граф, что вы не будете делать глупости и в отношении моей дочери», не разжимая своих зубов, прошипел великий князь, всем своим видом демонстрируя разочарование от того, что ему не получилось сразу задействовать древний артефакт своего народа. «Если моя дочь хотя бы на что-то пожалуется в вашем отношении, то поверьте мне, худшего врага вам не найти. А с каких это пор наложницы кому-то будут жаловаться на своего хозяина?» Криво усмехнулся парень, давая понять эльфу, что ему абсолютно плевать на мнение какого-то там ушастика. «Насколько мне известно, наложницы должны выполнять в основном только одну функцию, и ни для чего другого они больше не предназначены. Вы, когда подписывали магический договор, превосходно знали, куда и зачем отдаете свою дочь. Кто вам сказал такую глупость, что я буду сдувать с нее пылинки и ждать, пока вы справитесь с этим артефактом? Если вы так думали, то вынужден вас разочаровать. Вы, великий князь Арнириер, полный болван. Я же предупреждал вас о том, где находился этот артефакт и в чьих руках он был. Но вы думали, что я вру вам, рассказывая про нежить, заполонившую руины ваших городов. Но как видите, я не лгал вам. Там действительно полно всяких тварей. И именно они пользовались вашей реликвией в собственных целях. Возможно, вы думаете о том, что мой император или великий герцог Курас не в курсе того, для чего я отдаю вам этот артефакт и на что он был раньше способен. Если вы так подумали, то вы дважды болван. Этот артефакт связан с вашим народом и использует силу вашего народа. Но для того, чтобы ее хотя бы научиться использовать, вам для начала нужно будет полностью очистить этот артефакт от энергии и смерти. А ее там столько накопилось, что, боюсь, у вас просто не хватит жизни, чтобы всю ее оттуда вытравить. Не тебе, человек, судить о моей жизни. Разъяренно прошипел Арнириер, великолепно понимая то, что парень просто издевается над ним. А тем более, не тебе судить об ее длительности. Я переживу десяток таких, как ты. Ну-ну. Усмехнулся молодой дворянин, поворачиваясь и собственническим взглядом окидывая замершую в ужасе за его спиной девушку. Может быть, вам это и удастся, великий князь, вот только мои дети будут уже с примесью вашей собственной крови. И если вы думаете нанести по мне удар с помощью этого скипетра, то всего лишь нанесете удар по самому себе. Ведь через мою кровь люди станут вашими родственниками. Если вы этого не знали, то вот вам разгадка моей наивности и доверчивости. Я заранее знал о том, что из себя представляет этот артефакт. И именно поэтому я потребовал отдать мне вашу дочь, так что первый же удар по людям отразится на вашей собственной семье. Поздравляю вас, великий князь, с возвращением вашему народу древней его реликвии, скипетра короля. И я бы вам рекомендовал быть осторожнее с ним. В любой момент вы можете убить им самого себя. Разъяренный эльф не стал слушать дальнейших издевательств над ним молодого парня и, схватив в охапку шкатулку, бросился бежать из императорского дворца. Видимо, то, что сейчас произошло на его глазах, очень сильно расходилось с его собственными желаниями. Но парня это не интересовало. Сейчас главное было в том, что он добился своего. и получил в свои руки собственную дочь великого князя Арнириира, который теперь может стать королем эльфов, если успеет. Девчонка даже еще, видимо, не понимала полностью того, в какую переделку она попала. Ведь парень действительно не собирался носить ее на руках или как-то превозносить народ эльфов. Она была наложницей, а наложница не сильно далеко отдалилась от рабыни. Единственное, что ее могло отличать от этого бесправного существа, так это право на собственную комнату и на какие-либо безделушки, которые могли скрасить ее жизнь во время отсутствия рядом хозяина. Судя по задранному вверх носу и выражению брезгливости на лице, княжна эльфов совершенно не понимала этого, но парень собирался со временем поставить ее на ее настоящее место. Дождавшись, пока разъяренный эльф выскочит с территории кабинета императора, парень тихо поклонился императору Ларуку и также покинул его кабинет уже в сопровождении своей наложницы, которую до резиденции графа сопровождали гвардейцы императора. Честно говоря, парню даже послышались сзади хлопки в ладоши от императора за это представление. Все-таки за последнее время эльфы очень сильно заставили понервничать людей, и поэтому император Ларук пользовался любой возможностью хоть как-то отомстить им. Доставив девчонку домой, Гарзу убедился в том, что его гость так и не покинул своего укрытия. Все-таки терпение этому убийце было не занимать. Теперь ему оставалось с ним пообщаться. Но тут едва всю картину не испортила сама княжна. Поняв, что она оказалась в резиденции дворянина, девчонка тут же начала диктовать правила, которые якобы должны соблюдать все люди в отношении ее. И собственного хозяина она из этого списка не выделяла. Естественно, что парень тут же резко ответил ей, давая понять девушке то, что не собирается идти у нее на поводу. Поэтому ей сейчас было необходимо уйти в свою комнату, которую для нее выделили в резиденции графа Гранур, и ждать дальнейшего решения своей судьбы. Честно говоря, молодой дворянин даже хотел запретить ей ходить в Академию магии. Но сейчас ему нужны были любые силы. Если девчонка может там чему-то научиться, то пусть учится. Тем более, что обучение было оплачено полностью самым великим князем эльфов. Почему бы не воспользоваться такой возможностью? Убедившись в том, что девчонка покинула помещение, Гарзу сделал легкое движение и, создав плетение, связывающее ноги противнику при помощи ближайших тканей или веревок, убедился в том, что гость не сможет никуда деться. Только после этого он обратился к нему, предлагая честно выйти и рассказать о том, кто его послал. Но все-таки это был действительно профессионал. Понимаю то, что его обнаружили, этот разумный постарался выпрыгнуть из укрытия, чтобы нанести удар. Удивленно расширяющимися глазами, Гарзу наблюдал за тем, как этот убийца падает из-за того, что его ноги были просто связаны. При падении он выронил из своих рук два предмета, от которых буквально фанило энергией и силой смерти. Аккуратно приблизившись к ним, молодой дворянин понял, что перед ним два жезла, которые можно было легко и просто использовать для убийства. Один жезл мог нанести прямой удар в твоего врага силой, которая была в нем накоплена. Эта сила, словно острый стилет, пробивала самые мощные щиты. А вот второй артефакт представлял из себя острый кинжал, который выступал в качестве какого-то странного накопителя. Судя по всему, его нужно было вонзить в тело жертвы, чтобы изъять из него всю силу, и даже душу. Это была очень опасная штука, так как с помощью него можно было окончательно убить любого разумного, и даже мага. Честно говоря, парень поразился этому кинжалу. Ведь накопитель драконьей слезы, установленный в нем, уже фактически был переполнен энергией. Создавалось впечатление, что еще одна жертва, ну максимум две, и он просто взорвется. А сила взрыва такого накопителя могла быть просто феноменальной. Бросив на убийцу плетение паралича, граф Гранур наконец-то позволил себе приблизиться к нему. Как оказалось, предосторожность молодого дворянина не была напрасной. И разжавшихся рук убийцы выскользнуло две длинные иглы. Почему-то парень был уверен в том, что острия этих иголок ему лучше не касаться. Скорее всего, они были отравленными. «Вот у меня появился и второй гость в мои подземные казематы», — тихо усмехнулся парень, раздевая убийцу догола, чтобы не оставлять ему даже единого шанса сбежать. Для успокоения парень даже проверил его тело медицинскими плетениями, которые время от времени изучал в Академии магии. Он искал какие-нибудь посторонние предметы в его внутренностях. Кто знает, куда такой человек мог запихнуть себе какое-нибудь лезвие, или же отмычку. Люди, занимающиеся подобными делами, были способны на все, что угодно. Убедившись в том, что гость теперь полностью разоружен, Гарзу лично перенес его в подвал и запер в клетку. На всякий случай эта клетка также была усилена рунами, чтобы не дать возможность пленнику сбежать. И только после этого молодой дворянин позволил себе снять с неудавшегося убийцы паралич. «Не захотел говорить по-хорошему, тогда поговорим по-плохому», — тихо усмехнулся парень, заметив ошеломленный взгляд убийцы, который пытался понять то, где он сейчас находится. «Итак, повторю тебе свой вопрос. Кто тебя послал? Я не спрашиваю зачем. Примерно, догадываюсь. Но теперь, я не буду тебе платить, и отпускать тоже не буду. Ты останешься здесь, пока я не разберусь с твоим нанимателем. А там, будет видно, что мне делать с тобой. Так что лучше не шути, а то один вон пытался пошутить. Так видишь, теперь висит и даже не вякает. Что о ней спрошу, все рассказывает». Ошеломленный взгляд убийцы метнулся в сторону, где в такой же клетке, на дыбе до сих пор висело тело высшего вампира Хазрета. В этом случае парень мог себе позволить подобные шалости, ведь высший вампир был гораздо выносливее человека, и обычный голод, или отсутствие воды, не могли его убить. Время от времени достаточно было давать ему каплю крови, для чего парень использовал слуг. И в таком случае вампир мог просуществовать гораздо дольше, чем если бы его просто здесь мучить. «Имей в виду, у меня мало времени». Гарзу медленно присел в стоявшее здесь кресло, которое он притащил из каземата в башне древнего мага и взял в руку кубок с легким вином. «Кроме меня о том, что ты здесь, не знает никто. Если я уйду отсюда, то ты останешься здесь надолго, без воды и пищи. Твоя судьба меня не интересует, так что от тебя зависит то, как ты будешь умирать, быстро и практически безболезненно, или долго и мучительно. Подумай, пока я здесь», — этот пожилой убийца запирался недолго. Видимо, он действительно был достаточно опытным, чтобы понять глубину той задницы, в которую попал. Выслушав его исповедь, Гарзу с большим трудом сдержал оскал злости, который так и рвался на его лицо. «Архиепископ Арин, опять он? Ну что ему не сидится в своем храме? Видите ли, ему не понравилось то, как граф Гранур отреагировал на самоуправство жрецов Триединого Бога на его землях. А на что тогда там нужен хозяин, если эти жрецы ни в какую не ставят его авторитет? Если бы они хотя бы попытались с ним договориться или как-то обсудить этот вопрос, то Гарзу бы, может быть, задумался перед тем, как все равно приказать разобрать эти стройки. Ведь на своей территории присутствие религиозных фанатиков ему не было нужно. Парень уже знал о том, что в тех двух маленьких храмах, которые все-таки существовали на его землях, местные жрецы уже начали подбивать крестьян на бунт против хозяина. Но его управляющий знал свое дело туго, и поэтому уже оба обживали казематы его тюрьмы, где также находились и все остальные жрецы. А те два сельских храма были разобраны на бревна, ведь графу нужны были строительные материалы. Кто-то мог бы подумать, что граф отправил их всех на каторгу. Да, все об этом знали. Только вот никто их никуда не отправлял. Молодой дворянин превосходно понимал то, что жрецы Триединого Бога наверняка имеют своих людей даже на каторге. И поэтому Гарзу просто не видел никакого смысла отпускать на волю тех, кто посмел идти против него. Эти жрецы мало того, что пошли против него, так еще и начали ему угрожать. Слишком уж большую силу они набрали в империи Рикон и перестали считаться с любыми авторитетами. Но в империи хозяевами жизни были дворяне. И именно они решали то, как дальше будет идти жизнь на их землях. Если другие дворяне предпочитали не связываться со жрецами триединого бога, то про молодого графа этого сказать было нельзя. Ведь он с ними столкнулся раньше, чем стал графом, и знал их подлую натуру. Поэтому как-то с ними церемониться, или договариваться, Гарзу просто не собирался. Точно так же, как они не собирались договариваться с ним, когда объявили охоту на абсолютного мага. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся. Архиепископ Арин еще не знал о том, что дал заказ убийце на того самого абсолютного мага, которого хотел заполучить в свои лапы. Судя по всему, его ждало очень сильное удивление. Ведь уже второй его слуга, который участвовал в охоте на парня, занял свое положенное место в клетке. Сейчас Гарзу видел то, что этот старый убийца рассказывал ему всю правду. Но убедиться во всем этом ему было просто необходимо. Кроме того, молодого дворянина интересовали некоторые нюансы делишек архиепископа. Ведь нужно же было знать всю подноготную этого подонка, которого предстояло наказать за его наглость. Немного поразмыслив, граф Гранур дал убийце, неудачнику, перо и бумагу, чтобы тот описал все те убийства, которые совершил по приказу архиепископа. Это было нужно для того, чтобы парень подстраховался на случай своего столкновения с этим могущественным человеком. Ведь если они столкнутся, выживет только один. И не факт, что это будет архиепископ Арин. И тогда графу могли бы понадобиться эти обвинения, благодаря которым он мог бы поднять против жрецов триединого бога целую волну протестов со стороны дворян. Ведь дворянам никогда не нравилось то, что на них руку поднимают простолюдины. Одно дело, когда даже ночной гильдии заказ на ликвидацию неугодного дворянина дает дворянин. И совершенно другое дело, когда в это дело вмешиваются простолюдины. Даже если это архиепископ храма триединого бога, пусть своих жрецов приговаривает к смерти. Постепенно получая один лист исповеди убийцы за другим, молодой дворянин все больше и больше поражался наглости этого жреца. Ведь он приказывал убивать не только дворян, которые могли ему мешать. Он приказывал убивать также и вышестоящих иерархов храма, которые тоже мешали ему продвигаться по служебной лестнице. Именно сейчас парень понял то, с каким беспринципным и наглым существом его свела судьба. Архиепископ Арин никогда не считался с какими-либо посторонними желаниями. В первую очередь его беспокоило только то, какую выгоду он сам получит от всего происходящего. Именно поэтому он старался как можно быстрее ликвидировать побольше своих врагов. Но сейчас его врагами были не только дворяне. Его врагами стала сама императорская семья. И этот убийца рассказал в своей исповеди о том, какую дополнительную информацию он смог услышать время от времени, подслушивая разговоры архиепископа с другими слугами и жрецами. Судя по этим разговорам, подготовки к восстанию на территории столицы империи идут уже давно. Жрецы превосходно знали то, что самая главная сила в городе находится в трущобах, где обитают бедные и нищие люди. Ведь им достаточно было дать несколько серебряных, чтобы заставить убивать. А тем более, если их обеспечить дурманящими травами, которые напрочь отбивают инстинкт самосохранения у людей. Оказалось, что жрецы храма уже давно вели закупки таких трав, и имели на территории главного храма целый огромный склад этого дурмана. Представьте себе, что все наркоманы вашего города узнают о том, что где-то бесплатно раздают дозы наркотиков. Естественно, что они бросятся туда, в надежде заполучить несколько доз на халяву. А если условием за этот подарок будет просто устроить беспорядки в городе, то тут никакая стража просто не справится, так как орды этих людей, ведущих себя неадекватно, набросятся на них, пытаясь вырвать оружие. Естественно, что появление безоружных противников сначала введет стражу в ступор, но потом, уже будет поздно. Волна беснующейся черни просто захлестнет строй стражников, которые будут пытаться их остановить. В этом и находился самый главный секрет коварного плана архиепископа. Да, он надеялся под видом этой волны тайком провести свои тяжелые отряды к императорскому дворцу. Только сейчас у него таких отрядов просто не было. Хотя, молодой дворянин задумчиво посмотрел на убийцу, продолжавшегося строчить свою исповедь строчку за строчкой, и нахмурил лоб. Ведь парень сейчас не знал о том, как отреагировала ночная гильдия на его подставу храма Триединого Бога. Если же они до сих пор ничего не знают, то вполне возможно, что архиепископ Арин попытается нанять их боевые группы, для того, чтобы устроить государственный переворот. Но неужели настоящие хозяева ночной гильдии совершенно не понимают того, какую ошибку совершат в этом случае? Ведь жрецы храма Триединого Бога ни в коей мере не будут их поддерживать, когда возьмут власть в свои руки, а сразу же постараются уничтожить. Это было понятно хотя бы по тем действиям, что жрецы уже продемонстрировали. Они не умеют идти на компромисс и желают властвовать во всех ипостасях жизни людей. «Господин, я написал все, что знал». Убийца глухим голосом обратился к молодому дворянину, который задумчиво просматривал целую стопку листов, вмещающих в себе исповедь этого старого человека. «Я написал все, что знал, и поэтому прошу вас выполнить одну мою маленькую просьбу. У меня есть племянница, которая не знает про мое существование. Я назову вам место, где находится мой тайник. Мне хотелось бы, чтобы вы передали эти деньги ей, в качестве моего завещания. Если вы согласитесь на это, я расскажу вам о том, какие меры предосторожности предпринял там, чтобы вы не поранились отравленными предметами. Я был честен с вами, и прошу от вас того же. Я понимаю, что вы меня не выпустите. Все-таки, я пытался вас убить. Поэтому могу вас попросить только об этом». Парень задумчиво посмотрел на убийцу, после чего кивнул. Этот человек, даже если попытается его обмануть, не знал главного. У парня на такой случай были перчатки из драконьей кожи. С помощью таких перчаток можно было открывать любые сейфы, вне зависимости от ловушек. Даже если там были какие-нибудь стреляющие ловушки или выскакивающие иглы, они бы ни в коем мере не подействовали, так как им нужно было бы пробить шкуру дракона, считавшуюся самым прочным материалом в этом мире. Но, судя по всему, убийца не собирался допускать подобных глупостей. Он рассказал все как на духу. Теперь парень знал о том, что в потайном месте у этого старика было несколько тысяч золотых монет. И эти деньги он просил передать его племяннице, которая, как ни странно, содержала в Нижнем городе трактир. Видимо, этот человек уже пытался ей время от времени помогать, иначе откуда у простой женщины могли взяться деньги на подобное заведение? Да, когда такой трактир уже был и приносил какой-то доход, то даже налог для ночной гильдии за охрану не мог бы его разорить. Но для того, чтобы начать это дело, нужно было потратить довольно крупные средства. Заметив согласный кивок дворянина, убийца снова начал говорить. Он на бумаге расчертил местоположение тайника и также рассказал о том, где и как расположил различные острые предметы, которые заранее смазал смертельным ядом. Убедившись в том, что он рассказал все, что мог, этот старик внезапно для молодого дворянина как-то странно дернул головой. Резкий хруст костей заставил Гарзу вздрогнуть всем телом. Этот убийца только что, на его глазах, сам свернул себе шею. Молодому дворянину больше ничего не оставалось другого, как просто встать и наклонить голову, в знак уважения. Это был действительно профессионал. Ведь не каждый человек сумеет так покончить с собой. А он даже избавил молодого парня от того, чтобы тот окропил свои руки его кровью. Только сейчас парень понимал главную проблему. Этот убийца мог в любой момент сделать подобное, и оставить своего врага ни с чем. Хотя, подозревая о том, что парень может быть еще и некромантом или же иметь знакомых среди подобных магов, убийца заранее мог понимать и то, что даже его труп в покое не оставит. и только честность могла гарантировать то, что его захоронят так, как положено. Внимательно посмотрев на приличную стопку бумаги, которая сейчас вмещала в себе большую часть грехов архиепископа Арина, молодой дворянин тихо усмехнулся. Теперь у него тоже начинает собираться целый архив бумаг. Точно так же, как когда-то начал собирать свой архив бывший хозяин этого дома. Вытащив труп убийцы в коридор своего дома, Гарзу вызвал слуг и потребовал, чтобы они где-нибудь его похоронили. В данном случае он намекал на кладбище, так как не желал того, чтобы этот убийца когда-нибудь стал каким-нибудь упырем. Ему еще таких сюрпризов не хватало. Кто знает, какая обида будет двигать этим человеком, после того, как его тело превратится в нежить. Может быть, он попытается все-таки выполнить заказ с архиепископа. Или же наоборот, обида на этого святошу заставит его броситься в храм Триединого Бога, чтобы отомстить. Поэтому ничего подобного допускать парень просто не собирался, так как для него во всем этом не было бы просто никакого смысла. Спрятав документы в свой тайник, Гарзу с улыбкой, с помощью плетения слежения и наблюдения, понаблюдал за своей новой собственностью. Ланриали все еще не спала, время от времени метаясь по своей новой комнате из стороны в сторону. Видимо, девушка действительно не понимала еще всей глубины ямы, в которую ее столкнул отец, ради собственной выгоды. Парню сейчас было интересно узнать о том, чем же занимается сам этот эльф, теперь претендующий на звание короля. Но это можно было бы выяснить и немного позже. Сейчас ему нужно было срочно отправляться на границу империи Рикан с королевством Наиру, так как ситуация могла в любой момент выйти просто из-под контроля. Войска, которые там были собраны, уже были готовы к бою. Да, скорее всего, они будут ожидать, пока королевство подтянет туда еще и ополченцев. Нужно же будет кому-то занимать новые территории королевства, пока главный ударный кулак будет громить крепости империи. Но именно на это сейчас и рассчитывал граф Гарнур, ведь они находятся на своих землях, а значит, расслаблены и не ждут никаких пакостей. Хотя, конечно, всегда существовала и пограничная стража, которая могла обратить внимание на то, что кто-то попытается пересечь границу с территории империи. Но на этот случай у молодого дворянина был специальный костюм из кожи дракона, с внедренными плетениями древних магов, с помощью которого можно было незаметно пройти даже сквозь магические плетения. Конечно, парню очень хотелось разобраться с архиепископом Арином, но по откровениям убийцы, парень понял, что у него есть минимум 2-3 месяца до начала беспорядков в столице. Ведь именно в это время можно будет нанести визит в храм Триединого Бога, не привлекая к себе внимания. Именно поэтому он и намеревался решать проблемы по мере их поступления. Раздав распоряжение слугам в отношении княжны Ланриали, молодой дворянин тихо усмехнулся и исчез во тьме наступившей ночи. Сейчас все зависело от быстроты его действий и их незаметности. Главное было в том, чтобы соседние государства не смогли обвинить потом империю Рикан в том, что произойдет на территории королевства Наиру. Но это уже будут их проблемы. Не надо было устраивать все это, ведь империя всегда может нанести ответный удар. Нежданный гость.